А поездка на Титанике? Это чистая выдумка. Это слух пустила жена с одобрения любовницы. Тут было удачное совпадение, что Титаник затонул именно в тот день, когда умер Дэй. Ну, сначала этому никто не поверил, хотя в некрологе была написана правда. Но все подумали, что это так, для отвода глаз. Ну, и в конце концов уверились, что он действительно утонул. А он и должен был взять билет на пароход, который непременно потонет. Бедная женщина. Бедные женщины. А я и не знала, что у него была любовница. Кто же она такая? Я. Что? Да. Господи, боже мой. Не может быть. Нет, я не могу в это поверить никак. Ну, извините меня, конечно, но не могу поверить. Это ваше дело. А мы вам так доверяли. А я еще с молоду отработал свое. С лихвой. По тюрьмам, да. Тотчас же после ординатуры я... Мне хотелось помочь людям. А мы об этом даже не знали. Да? Да. И мы с ним ничего не слышали. Что, правда? О, ну это было очень давно, очень. Еще до того, как наши души только восприняли Новый Завет. Или наше толкование Нового Завета. Мы тогда были все ветхозаветные. Мы до сих пор ветхозаветные. Нас 200 миллионов, не считая детей. И все мы исповедуем то, во что не верим. Новый Завет, ох, Новый Завет, не убей! Так кричим мы, а как живем? Око за око, око за око, вот так живем. Вот я и пошел к людям, хотел стать милосердным. А что такое милосердие? В те годы за убийство казнили сразу. Если правосудие было милосердным, то казнь проходила быстро. Но я же врач. Долг врача не торопить смерть. Вот я и ходил в камеры к заключенным, сидел с ними, беседовал, заходил к смертникам. Они сидели в одиночках, так что общаться они не могли. Следил, чтобы выполнялись их последние пожелания. Вот это я и считал милосердием врача. И только потом я понял, что милосердие врача бессмысленно против милосердия прокурора. Какой я была девочкой, когда мы с ним встретились в первый раз. Вот мне уже 86 лет. И как сообщил мне мой внук, или это, внучатый племянник, вечно я путаю их, не этих двух, а вообще. Все они у меня как на одно лицо. Челка, длинные волосы. Мне даже казалось, что они в париках, но потом я увидел, что это не так. Просто длинные до плеч. Да, так вот, кто-то один из них сказал мне: «Слушай, тебе уже 86 лет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, за что ты вот-вот сыграешь в ящик?» Ну, я, разумеется, понял, о чем они. Но тогда я даже смутился и переспросил, что, в какой ящик я должен сыграть. И вдруг я почувствовал, что я хочу зарыться лицом в эти дивные волосы, ароматные, так, чтобы они падали мне на лицо. Я вдруг понял, что я полюбил своих палачей. Я вас не понимаю. Я хочу закончить свою мысль. Как часто нас влечет к себе то, что нас губит. Мне захотелось обнять ее, приласкать. потому что все же мы ищем тепла и сочувствия. Даже у тех, кто говорит нам прямо в лицо: ты свое отжил, пора тебе и умирать. А я считаю, убивать можно. Некоторых людей в некоторых случаях. Может быть, вы нам объясните вашу теорию, а мы займемся практикой? Я не понимаю, как можно оправдывать убийство? Как? Вспомните свою жену. Это неправда. Я не убивал ее. Да, конечно. Вы только развелись с нею, вот и все. И, разумеется, не наша с вами запоздалая связь подействовала так на неуравновешенную женщину, которая еще могла бы встречаться с людьми и принимать гостей. Не это довело ее до почти животного состояния, не это погубило ее. Развод, вот что, полное одиночество –